Более точную информацию сохранили для нас документы Средневековья, в особенности XIV века. В те времена, когда Карл IV основывал Пражский университет, когда строился Карлов мост и замок Карлштейн, чума пронеслась от Китая до Европы, поразив большую часть известного тогда мира. Есть данные, что при этом погибло около 75 миллионов человек, в том числе в Европе 25 миллионов. Снова чума поразила Европу в XVI веке. В последние ее вспышки были там в XVIII веке. Тогда никто не подозревал об армии резвых солдат, блох, вооруженных против людей таким мощным смертоносным оружием, как бацилла чумы. В относительно спокойные промежутки между эпидемиями чумы верные ее пособники и носители переключались на крыс. Искрой, знаменующей начало пожара, всегда были блохи, покидавшие крысиные норы и переходившие на людей. Они не делали различия между рубищем бедняка и камзолом богача. Видимо, и те, и другие одежды были достаточно грязными. Таким образом, чума не была разборчива. 75 миллионов умерших за одну эпидемию. Это само по себе говорит о том, насколько блохи и чума прочно владели судьбами человечества. Можно, взяв перо и бумагу, подсчитать, сколько поколений за прошедшие столетия стало жертвой чумы, и затем представить себе, сколько бы нас теперь было и как выглядел бы мир. Только в 1894 году ученые Итасата и Ерсин, независимо один от другого, открыли возбудителя чумы, бациллу, известную в наше время, насколько позднее было установлено, что ее переносчиками являются блохи. И хотя проблема борьбы с опасностью еще не была решена, эти открытия создали предпосылки для ее решения. В Европе чума была в целом побеждена, в других частях света она продолжала удерживать свои позиции, и на картах противочумной службы Всемирной организации здравоохранения оставалось достаточно мест, находящихся под угрозой. Подстерегала она и там, где ее совсем не ждали. Когда на Памире и Тяньшане были обнаружены зараженные чумой сурки, это удивило и насторожило. Вполне закономерно встал вопрос, как же обстоит дело с сурками в Гиндукуше? Вот почему главные мои усилия направлены на поимку сурка. Однако, если я и поймаю сурка, то не смогу сразу же определить, заражен ли он чумой. Для этого у нас нет необходимого оборудования. Нужно попытаться обнаружить паразитов, главным образом блох, определенные виды которых приносят бациллу чумы. Тогда я получу доказательство того, что опасность чумы существует и здесь, в афганском Гиндукуше. Обо всем этом мы думали еще в Праге, когда перед отъездом делали противочумную прививку. Но сейчас в окружении сверкающих ледников, символизирующих чистоту девственной природы, мысль о чуме кажется абсурдной. Она живет больше в подсознании, а движущей силой в розыске сурков является скорее профессиональный интерес зоолога и инстинкт охотника. Еще не встретив сурка, я точно знаю, как он будет выглядеть. Знаю, каковы его величина и окраска, какой длины его хвост, какие размеры черепа. Мне не нужна его визитная карточка, так как имя его мне тоже хорошо известно. Сурок длиннохвостый. Мне останется только определить, по размерам зверька относится он к тому или другому подвиду, то есть будет ли он ближе к памирским и тяньшанским суркам или к известным мне лучше обитателям гор северо-западной Индии. Поиски в долине Ишмурх не приносят результатов. Методично и тщательно, не пропуская ни одного уголка, где могли бы прятаться сурки, обследую я морены, конусы, осыпи у подножия размытых потоками боковых склонов и обширные поля обмолоченного материала. Зеленых пятен растительности, где можно было бы предположить присутствие сурков, здесь мало, и ни одно из них не соответствует описанию подобных мест их обитания на Памире. Видимо, именно в этом главная причина моих неудач. Вот если бы была возможность пролететь над долиной и обозреть ее с птичьего полета —